Глава 18. Диана. Идти следом за драконом было опасно. Он мог нас сразу же обнаружить, поэтому пришлось делать круг. Благо, Диана хорошо знала это место и повела другой дорогой. Но почему-то было чувство, что идем мы вообще в другую сторону. Хотя я, в принципе, плохо здесь ориентировалась и уже не могла понять, проходила я здесь уже или нет. «Ты знаешь, куда они ушли?» — поинтересовалась я, кажется, уже заблудившись во всех этих дебрях. — Предполагаю, Кирку нужно уединенное место, поэтому, скорее всего, он займет одну из беседок в дальней части галереи, за озером. Туда никогда никто не доходит из-за вредных орликов. Пакостники те еще. Любят все шуршащее и блестящее. И платье дам, как ничто иное, привлекает их, — пояснила девушка. «Надеюсь, ты права», — ответила я, а Диана лишь пожала плечами. Идти предстояло недолго, но совсем скоро я увидела озеро, о котором говорила девушка, и каких-то грызунов, которые периодически перебегали дорожку, по которой мы шли. Благо, что я была в одежде Миэля, выглядя неброско, как, впрочем, и моя случайная напарница. Поэтому орлики нас с Дианой просто проигнорировали, к нашему счастью. А вот как тут Клаудио прошла, я без понятия. И да, я приметила ее издалека, и в самом деле около одной из ажурных беседок. Так как вокруг было открытое место, то пришлось притормозить, спрятавшись за ближайшими деревьями. «И какой план?» — поинтересовалась я у девушки, поворачивая в ее сторону голову и с ужасом обнаруживая вместо нее незнакомого мужчину. Темноглазый, темноволосый, с грубыми чертами лица и... Это точно был некромант. Его темные одежды и пугающая аура просто кричали об этом. «План?» — вдруг усмехнулся он, с диким предвкушением во взгляде, смотря в мои испуганные глаза. «Ты поможешь мне вернуть настоящую Диану. Она мне кое-что задолжала». Стоило бы рвануть отсюда, сверкая пятками, но я уже потеряла фору, пока находилась в ужасе от происходящего. «Как? Что произошло? Ничего не понимаю. А Диана? Она куда делась? Или ее и вовсе не было, и некромант меня обманул? Но почему тогда Миэль не заподозрил ничего необычного? Такое же просто невозможно. Он же главный дознаватель Его Величества. Он меня раскусил в момент». А что, если понял, кто перед ним, почему просто ушел, оставив меня с некромантом? Что происходит? Раздумывать было некогда. А задавать вопросы тоже. Мне просто не дали этого сделать. Схватив меня за локоть, некромант вытащил меня на злополучную дорожку и поволок к беседке, где нас уже ждала Клаудия с самодовольной улыбкой и ненавистный мне оборотень, смотря на меня диким взглядом. Эдриан тоже был здесь, но сидел на скамейке, ни на что не реагируя, что сильно волновало меня. Гадство! Как он так попался? Я ничего не понимаю. В тех, в кого я верила, подвели. Причем как-то глупо. Кто-то совсем недавно говорил про вездесущий нос? Кажется, это и к тебе относится, дорогая, — хмыкнула девушка, приближаясь ко мне, стоило нам остановиться. Глядишь, осталась бы во дворце, и тебя не ждала бы смерть теперь. Нагло заявила она мне прямо в лицо, совершенно не скрывая намерения этой троицы. «Что с Адрианом? Что ты с ним сделала?» Резко дернувшись к ней, рыкнула я, заставив Клаудию отшатнуться. «Да так себе ответ, но на мгновение мне удалось ее напугать. Жаль, некромант дернул меня обратно к себе, давая понять, что все мои попытки тщетны». «Хватит болтать!» «Переносим Диану обратно в это тело и следом занимаемся им», — кивнув в сторону советника, произнес мужчина. «И побыстрее. Тут где-то дознаватель шастает. Мои тени отправили его по другому следу, поэтому поторопимся». «Почему бы просто не прихватив всех уйти отсюда?» — недовольным голосом спросила девушка, нервно оглядываясь. Видимо, ожидала, что из-за какого-нибудь дерева дознаватель выпрыгнет. Но, увы и ах. Некромант, кажется, все продумал. «Потому что здесь больше магии, чем в любом другом месте в столице. И запахов столько, что дракон не сможет учуять и отследить нас. Так что за дело». Конечно, я не собиралась стоять и ждать, как меня будут по факту убивать. Лишь удостоверилась в их планах, чтобы понять, что дело труба. «А как же последнее желание?» — выпалила я, надеясь, что, как в любой опасной ситуации, злодей расщедрится на пояснение, и я смогу потянуть время до момента, когда на помощь мне придет дознаватель. Но это была жизнь, и никто не собирался ничего объяснять мне и идти на поводу моего любопытства. «Прошу извинить, но время поджимает», — хмыкнул некромант, замахивая рукой и заставляя место прямо в шаге от меня вспыхнуть яркими символами. Это был круг, расчерченный магией, видимо, и, возможно, чем-то еще, кроваво-красного цвета. От пугающей догадки, что это может быть, пробежал мороз по коже, который мне с трудом удалось проигнорировать. По крайней мере, не показать того, насколько я напугана. «Хотя бы объясните, почему вы не сделали это раньше? Прошло ведь 2 года!» — воскликнула я, упираясь ногами в землю и тормозя толкающего меня в ритуальный круг некроманта. Вот только ему было не до моих вопросов. Ему вообще было на меня плевать. Он желал добиться поставленной цели как можно скорее. Но, на мое счастье, здесь была еще Клаудия, которая не могла упустить возможности показать свое превосходство надо мной. «Да потому что Диана вдруг передумала», — хмыкнула девушка. «Все испортила в последний момент. Этот отказ при всех и после выжженное место вместо метки». Все, что удалось это взять, ее под контроль и ждать, когда ожог от разрыва связи заживет. Но и тут этот олох просчитался, — процедила Клаудия, кинув презрительный взгляд на Кирка. Посмотрев на оборотня, я поняла, что ему не понравилось такое обращение, но он промолчал. Вообще вел себя совершенно не так, как недавно в кабинете Эдриана. Словно его волновали слова лишь некроманта и никого другого. «Просчитался? Почему?» — торопливо спросила я, обрадовавшись тому, что меня перестали толкать и дали еще пару минут, чтобы узнать все, что я хочу. Но взгляд некроманта просто кричал о том, что его терпение на исходе. «Она сбежала в твой мир, разве не ясно?» — пожала плечами девушка, прихватив с собой то, что узнала у Эдриана. «Мне это так и не удалось выяснить, к сожалению. Все же план с истиной был идеален, если бы Диана все не испортила». «Так, все, довольно разговоров», — влез некромант, одним движением заталкивая меня внутрь светящегося круга. Ринувшись назад, я, к сожалению, потерпела неудачу, ведь круг меня не выпустил, и мои тщетные удары о невидимую стену не принесли результата. «Что она выяснила? Что выяснила Диана?» Стараясь не впадать в панику, спросила я. «Клаудия, ответь!» — добавила я, взволнованно наблюдая за действиями некроманта, вытащившего книгу и что-то выискивающего в ней. «Конечно же, то, что она и провернула. Обмен телами. Но, конечно, не с вашим недоразвитым миром», — хмыкнула девушка, а я в удивлении округлила глаза. «Как так? Зачем? Что они вообще задумали?» «Больше ни слова, Клаудия, иначе ты будешь следующей», — пригрозил некромант, а я непонимающе нахмурилась. Что-то не давало мне покоя в последней угрозе мужчины. Но я никак не могла сложить 2 плюс 2. А стоило бы. Я чувствовала, что это могло бы мне сейчас помочь. Не знаю чем, но могло бы. Казалось бы, все так просто. Все понятно, но ни черта не понятно. Эти трое были плотно повязаны, но каждый словно имел разные цели. Не знаю, почему я так решила, но просто чувствовала это. Некромант желал одного, Клаудия — другого, а Кирк? Его молчание и напряженный взгляд говорил, что он вообще тут ничего не решает, словно по дурости ввязался во все это. Но расспрашивать сейчас о мотивах и целях каждого было не с руки. Вообще стоило бы подумать, как выбираться из этой ловушки. Ведь очевидно, что Миэль не успеет. И это пугало. Настолько, что пару минут, пока некромант не начал вычитывать что-то в своей книге, я просто металась из стороны в сторону, долбясь, словно бабочка, о стекла банки. Именно банку и напоминала моя клетка, пылая под ногами красным цветом. И мне в этот миг даже было неважно на посмеивающуюся Клаудию, которую, кажется, ничуть не заботила ее участие в отборе. Конечно, она добилась того, что хотела, заманила в свои сети Идриана, сейчас сидящего в стороне с безучастным видом. Мне бы хоть кого-то в помощники, хотя бы Ганса или Рыжика. Почему вот их нет? Ведь оба должны были уже 100 раз найти меня, особенно птица, которая умела читать мысли. Не мог же он не уловить их панический ход. Странно, но это меня неожиданно отрезвило. Я поняла, что что-то здесь не так. Что странно все. От реакции Миели совсем недавно, вплоть до отсутствия Ганса. Поэтому я резко замерла на месте, выдыхая и оглядываясь. Но кого-то разглядеть помимо троицы не успела. Ведь именно в этот момент некромант начал свои песнопения, которые сковали меня. Мало того, те прозрачные стены, которые не пускали меня из круга, вмиг покрылись алым цветом, закрывая от меня обзор. И все, что мне оставалось, это напряженно прислушиваться к звукам, которые доносились из-за непроницаемой завесы. А их было немало. Ведь спустя несколько слов от некроманта я услышала неожиданный голос Идриана, который заставил мое сердце забиться в надежде на спасение. «Миэль, пора!» — прокричал он, а после раздался визг Клаудии. Правда, недолгий. Девушка затихла почти сразу. То ли в обморок свалилась, то ли ей помогли замолчать. Но за алой стеной явно разразилась настоящая битва. Хотя я и слышала голос некроманта, который не утихал. И все еще пугал, ведь каждое слово от него словно стискивало мою грудь все сильнее, отнимая воздух, который мне был так необходим. Казалось, что что-то идет не так, ведь словно ни Миэль, ни Идриан не могли прервать ритуал. Я не понимала, почему. Но раз некромант все еще читал, значит, что-то мешало до него добраться. И рев от дракона, а также рычание от оборотня лишь убеждали меня в этом. Вот только помощь неожиданно пришла, откуда не ждали. Голос в голове, не Ганса, неожиданно дал подсказку, хоть и довольно грубую. «Поверни кольцо, дура, или помереть хочешь?» Настоящая Диана. Ее мутный облик возник перед глазами. Словно грань между нашими мирами размылась, показывая мне меня же, земную, в растянутой футболке и кульком волос на голове. Похоже, она хорошо устроилась там, в моем теле. Но сейчас это было неважно. Ведь именно Диана смогла подсказать выход. И хотя тело не слушалось, но пальцы неожиданно отозвались, хоть и с трудом. Согнув большой палец, я дотронулась им до кольца на среднем, медленно прокручивая камнем назад. И только стоило это сделать, как со стороны некроманта послышался хрип, а его песнопение прервалось, как и спала закрывающая обзор красная пелена. Облик Дианы тоже исчез. Но это и ладно, а вот то, что я успела увидеть за границей ритуального круга, заставило меня испуганно дернуться в сторону. Некромант, поняв, что что-то пошло не так, вдруг словно превратился в какой-то серый мутный сгусток, который резко рванул ко мне, видимо, в желании навредить. Но ринувшийся ему наперерез Ганс заставил некроманта поменять траекторию и исчезнуть, оставив на выжженной земле, откуда он проводил ритуал, лишь обуглившуюся книгу. Лишь в этот момент Миэль и Идриан смогли добраться до меня и, видимо, до защищенного участка, за которым и скрывался все это время некромант, пока не вмешалась Диана. «Цела?» — подскочив ко мне, взволнованным голосом спросил Идриан, не давая упасть на землю из-за ритуала, который каким-то образом все же отнял у меня силы. «Ладно, хоть не жизнь». «Да». «Он сбежал?» — уточнила я, и так зная ответ. «Да, думали, сможем до него добраться, пока он скован ритуалом, так же, как и ты», — стиснув зубы, недовольно пояснил оборотень. «Но главное, ты цела. Прости, что раньше не вмешался. Но с некромантами шутки плохи. Все могло закончиться еще хуже». «Однозначно хуже. Сила в нем немерена», — прокомментировал ситуацию Ганс. В темную материю умеют превращаться лишь единицы. Поэтому добраться до него не могли, как планировали, пока он отнимал у Дианы силы. Приблизился к нам Миэль. «Ладно, твой Марик помочь смог. все силы отдал, чтобы удержать тебя в этом мире. С грустной миной добавил дракон, передавая мне в руки рыжика, тряпочкой повиснувшего в моих объятиях. В ужасе я замерла, с комом в горле неверяще смотрела на своего питомца, который каким-то образом спас меня, да еще и так, что я не поняла, когда и как. — Ну как же не поняла? — вздохнул Ганс. — Думаешь, Диана смогла бы с тобой перекинуться хоть словом? Лишь благодаря Майрику на время воздвигнувшего между вашими душами мост. С грустью в голосе пояснила птица, а я всхлипнула, понимая, что не могу поверить в происходящее. Так не бывает. Никто не должен был сегодня умирать. Даже Майрик, который был моим питомцем совсем недолго. Это неправильно.